383. Это было давно, и кто знает, когда это было. Жил на земле человек, казалось, такой же, как все. Внешне он ничем не отличался от других, разве глаза его были как-то уж чересчур необычно спокойны, а также и жесты, и говор. Случился однажды в селении том, где жил он, пожар. Помогая соседям спасать их добро, своего он не спас и остался без крова и вещей. И когда его кто-то пожалел, он ответил: «Никогда ничего не теряет личного человек в одном, не выигрывает в чем-то другом. Все мое при себе имею, а то, что не имею, с собой не мое». Несколько лет спустя после пожара враги напали на селение и разграбили его. Обобранные жители посетовали на свою судьбу. Не жаловался лишь он, снова все потерявший. «Друзья, — говорил он, — все, что вы можете потерять, и все, что от вас можно отнять, не ваше. Ваше неотъемлемо от вас, ваше всегда с вами. Если отняли или потерял что-то, значит, оно не ваше». Прошло еще несколько лет. Чума посетила селение. Многие умерли, немногие оставшиеся, пораженные страшной болезнью, умирали. Среди них умирал и он, все потерявший, но умирал он не от болезни, а от старости, ибо пришел его час. «Умираю», — он говорил, — «друзья, не горюйте, покидая тело. Тело тоже не ваше. То, что ваше, что истинно ваше, никто и ничто отнять от вас не может. Умерли все. И вот перешедшие в мир тот, по закону магнита, собрались вокруг того, кто всегда помогал им при жизни на земле. «Друзья», — сказал он спокойно и просто, как говорил на земле, — «вот мы опять вместе, и все, что принадлежит нам, с нами. Наши мысли, наши чувства, наше сознание — теперь, когда мы с вами освободились от земных вещей и обузы, называемые телами, пойдемте со мною и дальше. Я покажу вам то, что принадлежит вам, и чем вы сможете насладиться, не впадая в рабство призрачной Майи». И он повел их, истинно освободившихся от ссоры земных пережитков, в сад владыки, где каждый из них, много на земле пострадавший, мог найти нечто по себе и заслуженный отдых от странствий земных и печалей.